Мир высший во всех своих аспектах выражается красотою и приближено к нему через красоту. Осколки ее можно усматривать и наблюдать в мире земном и мирах промежуточных, но не в низших слоях астрала, где все характеризуется безобразием. Красота и безобразие – антиподы, полоса света и тьмы. Прекрасное есть путь к свету, спасение через красоту. Ее можно часто наблюдать в природе. Луга, леса, реки, озера, горы, моря, снега – все красиво. Цветы, травы, особенно цветы, являются собой лик красоты. Прекрасному служит искусство. Через искусство имеете свет. Служитель прекрасного есть служитель света. Крохи красоты можно собирать и в жизни обычной. Можно стремиться окружать себя красотою. Богатство и роскошь – не красота. Жизнь нового мира будет строиться красотою, пока не войдет она во все стороны жизни. Если отсутствие красоты есть отсутствие света, то можно представить себе, насколько нуждается она в утверждении в жизни. Современная одежда далека от красоты. Преобладание темных и серых тонов создает диссонансы. В природе осенние и весенние краски различны. Осенние цвета – цвета смерти и увядания. Весенние – возрождение и жизнь. Цвета и оттенки одежды можно брать у природы. И не только для одежды, но и всего обихода, всей жизни, всего, что окружает человека. Мрачные, серые, темные каменные дома-ящики должны совершенно со сцены уйти. Красота войдет в жизнь во все ее сферы, и станет тогда жизнь иною. Красота мыслей, чувств и эмоций особенно светоносна. Ею строится жизнь. И ею будут строиться взаимоотношения между людьми. Будет время, не будет ни грязи, ни дыма, ни ссора в просторных и чистых и светлых, украшенных цветами и произведениями искусства, помещениях, преображенных заводов и фабрик. Все будет отмечено печатью на себе красоты, и прежде всего человек, и не столько внешне, сколько внутренне. С внутренней красотою со временем придет и внешнее. Ведь даже здоровье есть не что иное, как равновесие или гармония, то есть красота тела. И не надо быть красавцем, чтобы лицо было привлекательным и озарялось внутренней красотою. Будущее овеяно красотою, ибо будет построено на основе прекрасного.